Часть девятая. В Голливуд я ездил. Об этом ниже. Кино — третье в USA индустрия, и это индустрия порядка амюзмента. Амюзмент — главная расходная статья американского потребителя. Кино, радио, автомобиль, прочее. Под Нью-Йорком, за Бруклином, есть учреждение массового миллионного амюзмента. Это Коней-Айленд. По летам в праздник там собирается до 1,5 миллионов нью-йоркцев для гудтайма, хорошего времени, и амюзмента. Туда не ездят богатеи. Миллион людей — это Эстония, Латвия, Литва. Миллион людей — это массы. Учрежденница, называемая островом и городом, которая может собрать столько людей, кроме того, что оно массовое, оно любимое, и оно не прыщ на пояснице, сиречь не случайно. Люди едут наслаждаться, наслаждаться во что бы то ни стало. На десяток километров по берегу океана, а фактически под другими именами на сотню километров, тянутся балаганы, карусели, цирки, харчевни, музеи уродств, тиры, лотереи и прочее, прочее, прочее тому подобное, залитые электричеством под национальными флагами. В один, в два, в три дня всего этого электрического наслаждения смотреть нельзя. Московский парк культуры и отдыха не сравним никак, хотя бы потому, что в Коней-Айленде нет ни одной травинки. Там несколько сажений бича, пляжа, песка, залитого электричеством, перемешанного с апельсинными и бананными корками, с пробками от Кока-Кола, с газетными листами и прочими человеческими отбросами. Затем дамба и железобетон, засиженный, как мухами, автомобилями, десятками тысяч автомобилей, и заваленный людьми, как бич, апельсинными корками. Ночь там так же светла, как день. От электричества в небе, электричества на земле, электричества под землей. Океана там не видно, и пахнет не океаном, но бензином, краской и горячими сосисками, называемыми хот-догсами, горячими собаками, что и соответствует истине. 50% людей, переодевшись в автомобилях, валяются на бичах, бичуются и ходят по набережной в купальных костюмах и в купальных пижамах самых невозможных цветов и оголений. Остальные народы наслаждаются зрелищами. Эти зрелища воют, свистят, громыхают, мартирят, комарят, разливаясь стрелями от гармошки до саксофона джаза в экстатическом наслаждении. Эти зрелища жгут прожекторами, ракетами, фейерверками, всеми электрическими цветами и темпами. Орут живые и электрические клоуны. Гирляндами реют национальные флаги, братствуя с электричеством. Миллион людей прет, хохочет, свистит, на ходу танцует, как на пароходе, со свистульками, с тещинами языками, в необыкновенных костюмах. На ходу ест хот-догсы, целуется и обнимается. Веселье сверхъестественное. Веселиться во что бы то ни стало. Веселье летит с каждого лица, с каждой руки, положенной на бедра, на талии, на плечи или на грудь, соседа или соседки. Каждая нога ликует. Галстуки мужчин развязаны. Женщины полуодеты, и очень большой процент женщин одет в белые или цветные, предпочтительно полосатые брюки, широкие, как у матросов. Старозаветные американские традиции костюмов по принципу паровозной трубы, клетчатых брюк по принципу американского знамени, волосяных ошейников вместо бород исчезли. Американцы одеты во всяческие невозможные цвета, мужчины и женщины одинаково, в лиловые, зеленые, малиновые, желтые брюки, юбки и рубашки, и самый модный цвет — электрик. Пары и компании идут в стипл-чес, так скажем, в 41 удовольствие, залитое электричеством и украшенное национальными флагами. Пары платят $0.50 за человека, на груди у каждого приколот жетон на 41 удовольствие. Удовольствия начинаются сразу. Под электрическую музыку надо пройти сквозь трубу, которая вращается электричеством. В этой вращающейся трубе люди падают, хохочут и визжат. Вращающаяся труба не дает им встать, возникают невероятные позы, у женщин задираются юбки, если таковые имеются. Специально приставленные молодцы тащат веселящихся из трубы за ноги. Дальше начинаются острые ощущения. Пары бросаются на электрические автомобили. Наблюдатель прокалывает на жетоне одно удовольствие. Шины на этих автомобилях надеты не на колеса, а вокруг автомобиля. Автомобиль на площадке приводится в движение электричеством. Автомобили летят друг на друга, стыкаются своими шинами, отлетают друг от друга, как мячики, налетают на третьи автомобили. Веселье сверхъестественное. Откатавшись, народы залезают на гору. Наблюдатель прокалывает на жетоне следующее удовольствие. Гора тщательно отполирована, со всяческими ухабами. Люди съезжают с горы на своей и на собственной, парами или шеренгами держать за руки. Ухабы и горы разъединяют людей, неизвестно где руки и ноги. Вокруг этой горы у парапета стоят зрители фантастических полетов. Иные оперлись о парапет. Вдруг через парапет пропускается электрический ток. Ток колет зрителей, иные обалдело вскрикивают, всех хохочут. На тарелке размером цирковой ипподром. Америка известна размахами. Так в нью-йоркском цирке таких ипподромов 3 сразу, и на всех на 3 сразу играют. На этакую тщательно отполированную тарелку на середину ее забираются люди. Наблюдатель прокалывает на жетоне удовольствие. Тарелка начинает вертеться, вращаемая, конечно, электричеством. Один за другим люди срываются с середины тарелки и повисают на ее краях. Тот, кто сумел перехитрить центробежную силу и усидел на середине тарелки, имеет право повторить этакое удовольствие без жетонного прокола. Качели всех сортов, карусели всех сортов, американские горы, которые в Америке называются русскими. Удовольствие, наслаждение. Рядом с 41 удовольствием музей, где показывают самую толстую в мире женщину, самых маленьких карликов, самых страшных уродов, женщину и мужчину рыб. Рядом продажа национальных флагов, под которыми вопят армейцы спасения, завывая в свои трубы. Рядом музей кожных заболеваний и зачатия ребенка. Детям вход запрещен. Рядом музей ужасов. Детям вход не запрещен. Здесь показывают те комбинации, которые застала или восстановила полиция при сенсационных убийствах. Бандиты зарезали женщину в постели. Постель и женщина в крови. Бандиты склонились над нею. Жена убила мужа в ванне. Ванна полна крови. В руке полураздетой женщины нож. Муж зарезал жену в лесу. Сакко и Ванцетти на электрическом стуле. Их лица искажены судорогой электричества. Все это сделано из воска в страшном изобилии ужасных выражений лиц и крови. Рядом скелет кита показывается за 1 цент. Опять армия спасения. Рядом с гадальным учреждением, куда заманивают гадалки, чтобы предсказать судьбу, стоит гадалка механическая, вроде автомата пригородных касс. Надо опустить никель 5 центов, и судьба будет предсказана. Рядом стреляют в тир, кидают мечи и кольца, чтобы выиграть тещин язык, свистульку, колпак, плюшевого мишку, пепельницу для автомобиля. И есть в 41 удовольствии одно удовольствие, которое покрывает все. На миллион людей всегда найдется 1000 дураков или одураченных. Посреди 41 удовольствия построены зрительный зал и сцена, украшенные национальными флагами. Зал всегда до отказа набит людьми всех возрастов и предпочтительно мужского пола. На сцене бессменно находятся 2 клоуна, урод-карлик, толстый как паук, и урод-великан, сухой как омар. Люди, ходящие по электрическим страхам, острым ощущениям, катающиеся на своей, на собственной, в поисках дальнейших наслаждений национального флага, вдруг попадают в некий лабиринт, откуда нет обратного выхода. Они идут вперед. Иные понимают, в какую ловушку они попали. Другие ловушки не осознают. И это безразлично, ибо отступления назад нет на самом деле. Эти, попавшие в лабиринт, выходят на сцену. Зрительный зал гогочет от наслаждения. Из мрака лабиринта люди выходят в ослепительный свет прожекторов. Люди балдеют, совершенно естественно, эти мужчины и женщины, причем некоторый процент женщин, естественно, одет в юбки, и причем женщины бывают молодыми и старыми, худыми и полными. При виде женщин в юбках зал гогочет особенно вожделенно. Урод-паук и урод-жерть бросаются к оказавшимся на сцене в клоунской вежливости. Оба они вооружены палочками на проволоке, электрическими палочками, при прикосновении с которыми вспыхивает искра, и которые больно электричеством колят. Урод-паук предлагает следовать за ним, и вдруг под ногами вышедших из лабиринта снизу вверх начинает дуть сжатый воздух, музыка захлебывается разными пуками. Юбки женщин взлетают вверх, обнажая, что полагается и чего не полагается обнажать. Женщины судорожно хватают летящие юбки, стараясь собрать их и удержать на коленях. Но урод-жерть тыкает тогда электрической палочкой в их собственную. Женщины визжат от неожиданности и боли, хватаются за собственную, бросая юбки. Юбки вновь летят вверх. Или женщины бегут, куда попало. Тогда под ними начинает прыгать пол наподобие взбесившегося козла. Женщины теряют равновесие и хватаются за поручни. Но по поручням идет ток, но воздух снизу их не подкидывает. И никто, никогда, нигде, если и он не был в Коней-Айленде, не видал таких выражений лиц, как у тех зрителей, которые сидят в зрительном зале этого удовольствия. Зал хрюкает, хохочет, визжит, стучит и стучит ногами, наслаждается. За вечер таких зримых пройдет не меньше сотни. И сколько панталон, подвязок, а то и совершенно без панталонья насмотрится этакий миллионный американский зритель. С мужчинами поступается иначе, чем с женщинами. В тот момент, когда ветер срывает шляпу, и мужчина за шляпу хватается, его тыкают сзади электричеством, и ловкостью рук урода жерди вместо канотье или шляпы поддуваемого нахлобучивается на его голову какой-нибудь шутовской головной убор. Поддуваемый и электризуемый замечает это лишь тогда, когда он выбрался из пытки обалдения. За шляпу он платил кровные доллары. Он секунду рассматривает то шутовство, которое оказалось у него на голове и о котором он узнал по хохоту окружающих. Он кидает это шутовство уродам и требует свою шляпу. Его шляпа лежит на троне среди сцены. Ему говорят: «Иди, бери». Жалость к потраченным долларам и жалость к своему достоинству секунду борются, и человек идет за своей шляпой. В тот момент, когда он протягивает за ней руку, шляпа летит в сторону, а вместо шляпы выскакивает из-под трона электрический урод, ужасно визжащий и пугающий шляпного обладателя. Наслаждение невероятное. Наслаждение сверхъестественное. Зал гогочет, и музыка захлебывается, пукая. Зал украшен национальными флагами. Но самое замечательное заключается в том, это по поводу секунды раздумья о стоимости шляпы и своего достоинства, замечательно то, что зримые и одураченные выскакивали со сцены веселыми, счастливыми, хохочущими, никак не обиженными. Ясно было, что ряд зримых проходил по этой сцене, украшенной национальными флагами, не в первый раз. Все, что полагалось, они проделывали сознанием и удовольствием. Они получали удовольствие. Одно из 41. Таких учреждений, как 41 удовольствие, в Коней-Айленде несколько. Да и не только в Коней-Айленде. Они имеются повсюду, по всей Америке. Часам к 4 ночи, под праздник и в праздник, Коней-Айленд пустеет. Тысячи людей прут в механическую вежливость собвеев. В собвеях нет контролирующих людей во имя американской рационализации. Чтобы пройти на перрон к вагонам, надо опустить никель в крестообразный автомат, похожий на те крестообразные калитки, которые ставились в России на провинциальных бульварах, чтобы на бульвары не заходила скотина. Когда никель опущен, этот автомат рычит, вертится на четверть оборота, поспешно пропуская человека и подталкивая его для бодрости. Человек должен подпрыгивать, спасаясь от автомата. В поездах же Собвеев эти тысячи людей едут в тесноте и комбинациях, нашим трамваям не снившихся, хотя бы потому, что женщины у нас не ездят в трамваях на коленях своих друзей-мужчин. Но большое количество людей возвращается на автомобилях, знакомые, полузнакомые, познакомившиеся сегодня. И на автомобилях ездят также не по-нашему, ибо вот некая наяда со стриженными волосами и в необъяснимом купальном костюме лежит на переднем крыле автомобиля, подставив раскинутые руки в ветру. Или экстренно влюбившаяся пара устроилась на крыше автомобиля. Коней-Айленд горит заревами, фантастикой, фантасмагорией, обалдением электричества. Миллион счастливейших клерков, рабочих и работниц, домашней прислуги, приказчиков, портных расползается по своим этажам, разносимый электрическими лифтами.